Глава вторая. Тевтус. И думаю, ученые наврали. Прокол у них в теории прорез. Вот так, тра-та-та. Развитие идет не по спирали, а в криви, в кость, в разнос, на перерез. Тевтус ковырялся в структуре сущности какого-то бедолаги черта и напевал под нос. Он вообще любил петь, особенно когда оперировал без наркоза. Пациенты не обращали внимания на боль и молили лишь прекратить пытку культурой. Черт заорал, попытался вырваться из тонких, но прочных пут, выгнулся дугой и обмяк. «Тьфу!» Тевтус с досадой плюнул на скрытую грудину подопытного. Бросил инструменты в стену, они зазвенели и обиженно рассыпались по полу. «Вот сволочь!» Пинцет приподнялся, стряхнул с себя прилипший окурок и помог встать скальпелю. «По местам! Чего прихорашиваетесь?» Хромированные железяки бросились в свою ванночку. Лоток? Как эта хрень на латыни называется-то? Звяк-звяк. Ну, все тут. Эй, тампон! Тампон, мать твою! Ты чего опять моешься? В воде микробы. Бегом сюда, быстро. А спирт не трогай. Снова напьешься. Начнешь мягкими тканями закусывать. И выжмись, не капай мне тут. Черт на столе завозился, заныл. Тевтус вынул из кармана огромную киянку в два своих роста и осуществил анестезию. Но на сегодня еще ампутация вот этого придатка самоидентификации и довольна. Черти устроены по-особенному, не так, как нормальные существа. Если у живого человека сущность ощущения себя личностью не охвачена вполне ни одной из существующих земных теорий и наук, то черти вполне себе самодостаточны. Отвечая на вопрос о личной идентификации, земные философы все больше и больше прибегают к теории релятивизма или к утверждению лингвистической неопределенности. Черти же ни хрена не понимают, что это такое, да и не заморачиваются с самоопределением вообще. Для них «я» — это главное. Вот и все. И, как выяснил Тевтус, в мозгу черта есть дополнительное, гипертрофированное, несуществующее более ни у кого образование. Он назвал его придатком самоидентификации. Конечно, ад, в отличие от многих прочих миров, например, Земли, более символичен, менее подвержен строгим законам, правилам и основополагающим принципам. Этот вот придаток в мозгу черта – символ самости, и его удаление – тоже символический процесс, но от этого не менее болезненный. Вот, к примеру, как изменить сущность суккуба – символическое зашивание всех греховных мест. Ну, первый шаг в этом направлении, по крайней мере. Это придумано еще до него. Тевтус тогда в Древнем Египте в местном пантеоне служил. Бог тот. Как же давно это было. Да, изменение сущности демона – интересное направление исследований. Тевтус – архидьявол очень любознательный. Его эксперименты затрагивают практически все области науки, в результате времени не хватает катастрофически. Даже в аду, где времени вроде, как бы и нет вовсе. Ну что же, приступим к трепанации. Вот, черепная коробка вскрыта. Тевтус поплевал на ладони, обтер их о замусоленный халат и запустил пальцы в голову черта. С силой дернул. Вот так. Ух ты! Спиной мозг почти полностью выдернулся. Вот что значит ежедневная практика. Подопытный на столе хрюкнул и, пуская пузыри, заулыбался. Так. Тевтус шлепнул мозг на соседний столик, хромированный, блестящий, на тонких ножках с колесиками. Чуть не промазал, но столик успел подскочить и поймал летящий мозг. Стоящая на нем бутылка пива опрокинулась и обильно смочила содержимым оба полушария. «А чтоб тебя! Мое пиво!» Столик задрожал, всем видом показывая, хотел как лучше. «Ты смотри мне!» — пригрозил Тевтус и начал копаться в мозге черта. «Ага. Вот он, придаток. Скальпель?» Инструмент подскочил и ткнулся в протянутую ладонь. «Пинцет?» «Вторая ладонь». «Бзик!» «Все готово. Свободны». Архидьявол обмотал вокруг полушарий свисающий хвост спинного мозга и запихнул результаты своих трудов в черепушку черта. Чисто из хулиганских соображений вверх ногами и задом наперед. «Ассистент! Ассистент! Беппе, не тормози, зашивай. Сначала черепом займись, после грудиной. Пусть проветрится. Воняет у него там, как черти что. Какой-то совсем говенный черт попался. Голосовые связки я ему вырезал. Посмотрим, как он теперь мыкать-мымыкать будет. А мне еще пиво. Хотя нет, бренди. Тампон, ты какого тут разлегся? Тебя внутри забыть нужно. Традиция. Что поделать? А ну, полезай вот сюда. Быстро, кому говорю. Через недельку сам выберешься. Дорогу знаешь. Не в первый раз». Тевтус уже почти потерял интерес к подопытному и обдумывал детали следующего запланированного на сегодня эксперимента. «Этого, как придет в себя?» «Ну, уже не в себя, конечно. Короче, как очнется к остальным. Вести наблюдение, все фиксировать. Образец номер... Ага, вот. 2017-02-17. Почти по фэншую. Потом посмотрю отклонение». Ассистент Беппе, прошедший предварительный отбор в младшие демоны еще при жизни в качестве человека по имени Йозеф Менгеле, кивал и шил. Ему очень нравилось помогать архидьяволу, ведь Беппе продолжал заниматься любимой работой. А то, что над ним самим Кевтус иногда проводит опыты, ну что поделаешь, ад же. Беппе научился получать удовольствие от боли, его садизм покрылся липко пушистой плесенью мазохизма. Даже напевы непосредственного начальника в последнее время перестали раздражать. Вот до чего дошел. Только не кормили его тут совсем. То, что во время операции тащит из хирургических отходов, то и его. Он кинул настороженный взгляд на отвернувшегося архидьявола и быстро сунул в карман несколько вырезанных из черта кусочков. Потом полакомится. Растянет удовольствие. Ну и пока шефа не будет, можно еще что-нибудь этому экземпляру отчикать. Из внутренних органов, чтобы в глаза не бросилось. Этот ведь точно ничего никому не скажет. Голосовые-то связки, вот они, в кармане, вместе с мозговым придатком. Тевтус вышел из операционной, хлопнул в ладоши и быстрым шагом направился в кабинет. Следующий в графике эксперимент по вызову живого человека в ад. А что? Людям демонов можно отсюда вытаскивать, а наоборот никак? Мало ли, что до сих пор ни у кого не получалось, а вот у Тевтуса наметился явный прогресс. Нет, людей, конечно, иногда затаскивали, и души, и воплоти, но то демоны делали лично, так сказать, контактно, а вот при помощи ритуалов еще ни разу. «Ну-с? А потом... Так что потом?» Архидьявол посмотрел в блокнот. «Ага. А потом логи грязи. Интересно, чего там еще произошло за последние 3 часа? Опять этот бесконечный день расписан по минутам. Но просто катастрофически не хватает времени. Хорошо, наверное, быть квантом. Он вроде как везде и вроде как всегда. Вообще, Тевтус в последнее время вплотную подошел к мысли, что квант, если, конечно, он вообще есть, всего один. А множеством только притворяется. Может, переквалифицироваться?»